Он знал очень много самых разных людей, и через 10 минут он уже общался с несколькими барышнями. Тем самым он отвлек часть компании. Степа быстро выпил пару рюмок чего-то и ушел, как он говорил, на разведку. В общем, вскоре Миша выпивал вдвоем с малоизвестным ему парнем, который все время вертел головой по сторонам и явно чего-то большего ждал от вечера. В итоге Миша остался у стойки бара один. «Мишенька, здесь работа непочатый край», неожиданно вынырнув из общего движения, прокричал Миша на ухо вернувшийся Степа. «Там две студентки из Самары такие, пойдем со мной. Они чудесные, но мне одному с ними никак». Они долго протискивались сквозь танец к дальнему столику. Степа тащил Мишу за руку. Студентки из Самары показались Мише несовершеннолетними. Они были бледные, аж синие, при клубном свете. Им было весело, они постоянно шептались между собой. Короче, Миша вскоре вернулся к своему месту за барной стойкой. Но у полукруглой стойки, пока он ходил, появились две молодые женщины, лет около 30. Они сидели практически напротив Миши. Одна из них сразу Мише понравилась, он внимательно ее разглядел, и она ему понравилась еще сильнее. Пока Миша заказывал себе выпивку, одна из двух женщин исчезла, а другая сидела за стойкой, пила через соломинку что-то красное из высокого стакана и отрешенно смотрела перед собой. Она была красивая и элегантная. Миша рассматривал ее и даже не понимал, что рассматривает ее очень откровенно. Потом она обожгла его взглядом. Он взгляда не выдержал, улыбнулся и отвел глаза. Но мурашки по спине побежали самые приятные и знакомые. Через пару минут он снова смотрел на нее, ждал и искал ее взгляда, и когда дождался, улыбнулся и приподнял свой стакан, предлагая выпить. Она улыбнулась и подняла в ответ свой. Степа появлялся еще пару раз. То он снова звал Мишу пойти с ним, потому что он познакомился с волейболистками Сахалина. Миша не пошел. Он не отпускал глазами свой объект внимания и интереса. Потом Степа появился с двумя девицами, которые были выше его ростом. Ему было весело, но Миша его в его веселье не поддержал. Короче говоря, Миша посидел еще немного, взял свой стакан и направился в обход стойки к той женщине, которую рассматривал и которая смотрела на него. Он без особых церемоний представился. Она тоже прокричала свое имя, наклонившись к Мишиному уху, чтобы он услышал. Музыка звучала страшно громко, а ее голос был тихий. «Соня!» — прокричала она. «Соня?» — обрадовался Миша. «Это мое любимое имя, мою дочь так зовут». «Как зовут моего сына, я вам не скажу», — также наклонившись близко к Мише, прокричала она. «Потому что его зовут не Михаил». Они посмеялись. Вскоре они сидели в кафе недалеко от клуба и разговаривали. Оба пили коньяк, кофе, оба курили. У Миши кончились сигареты, они курили ее сигареты. Им было весело. Соня работала в большой транспортной компании, занималась логистикой. Сын, как Миша понял, у нее был, а мужа, как Миша смог догадаться, не было. Его дорожные знаки Соню, как нормального человека, да к тому же связанного с транспортом, заинтересовали. Так что им было о чем поговорить. Семейного положения друг друга они не касались. Так слегка задели эту тему и все. Соня была москвичка, причем не в первом поколении. Они говорили и говорили, хорошо выпили, потом шли вместе по улице. Было холодно, но расставаться не хотелось обоим, а заходить куда-то и снова сидеть и пить не было смысла, и тоже обоим не хотелось. Так они дошли до бульвара, прогулялись по бульвару, уже держась за руки. Потом некоторое время целовались, потом обменялись номерами телефонов, снова целовались. Целовались сильно, судорожно и откровенно. Потом Миша усадил Соню в такси, она уехала во свояси, и Миша поймал такси следом и поехал домой спать. А утром с ним случилась тревога и беспокойство. Он проснулся в субботу уже ближе к полудню. В постели и в спальне он был один. Детские голоса доносились из кухни. Голос жены звучал оттуда же. Миша ощутил сухость во рту, вполне предсказуемую тяжесть и муть в голове. Но все эти ощущения были не сильными. Так слегка шумело и слегка было мутно в голове. Бывало хуже, много хуже. Он лежал так, не сообщая жене и детям, что проснулся. Вспоминал то, что было ночью, и вспомнил все до мелочей. Тут и тревога и посетила его. Он снова и снова вспоминал все подробности, вспомнил, как смотрел на Соню, сидящую за стойкой, и еще ему незнакомую. Вспоминал ее взгляд, вспоминал, как она согласилась пойти с ним в кафе рядом с клубом, вспоминал их разговоры, вспоминал бульвар и то, как Соня сняла перчатку, прежде чем позволить ему взять ее за руку. Он подробно вспомнил поцелуи, где были его руки во время этих поцелуев. Миша вспомнил, как, сидя в такси, он всю дорогу улыбался. Он вспомнил все это и встревожился. Он усиленно стал анализировать свое состояние и свои ощущения по поводу того, что вспомнил. Он внимательно изучал сам себя, чуть ли не прислушиваясь к тому, как бьется сердце. При этом Миша задавал себе один единственный вопрос. «Неужели я влюбился? Опять, неужели влюбился?» То, что он в себе обнаружил, его встревожило. Тогда он встал и пошел в ванную комнату.